Эмблема команды. Здравствуйте, дорогие зрители! Бодрым голосом объявил футбольный комментатор Рома. Сегодня наш клуб «Футбольный ящер» встречает гостей из клуба «Куриные ноги». Футболисты готовы, звучит свисток арбитра, поединок начинается. Посреди футбольного поля стояли петух-тянучка Коко и ящер-самурай Ораш. Они приготовились к нешуточной схватке и замерли в напряженных позах, подобно героям вестерна. Но едва прозвучал свисток, как оба кинулись к мячу. На поле разгорелась настоящая битва. С одной стороны Коко в яркой форме, как будто выскочивший из рекламного ролика. С другой – Ораш, образ которого был скорее вдохновлен не столько футболом, сколько восточными единоборствами. Коко первым добрался до мяча и сделал финт, который мог бы вызвать зависть даже у лучших танцоров. «Коко!» – раздался боевой клич. Ораш попытался отнять мяч у соперника и сделал эффектный подкат. «Ос! Ото-ото-ото!» Но Коко ловко обошел его и с невероятной скоростью рванул к воротам, оставляя самурая позади. «Какой футбол! Какая техника!» — восхищался Рома. Ораш бросился в погоню. Используя секретные техники ниндзя, он проскользил по полю и выхватил мяч прямо из-под клюва Коко. И вот Ораш добрался до ворот и запустил мяч в сетку. Ораш обыгрывает соперника, выходит к воротам. Гол! Блестящая победа нашей команды! Ликовал Рома. Весь стадион взорвался аплодисментами. На трибунах кошечки-точилки не могли сдержать эмоций. Они подпрыгивали, размахивали флагами с портретом Ораша и трубили в рожки. Ораш взошел на пьедестал и поднял над головой золотой кубок. По обеим сторонам от него взорвались хлопушки с конфетти. Грянула музыка, и за спиной Ораша развернулось огромное полотнище флага. Звучит клубный гимн, поднимается флаг с эмблемой футбольного ящера, торжественно произнес Рома. Но тут раздалось неприятное пиликанье. Вместо эмблемы клуба на флаге замигала картинка-заглушка «Изображение не найдено». «Изображение не найдено?» — ахнул Рома. «Я не сделал эмблему!» Мальчик сидел перед компьютером. На экране красовалось футбольное поле, а в руках Рома держал фигурки Ораша и Коко. Со стыдом и ужасом Рома уставился в монитор. «О-о-о! Совсем забыл! Что делать?» Рома бросил игрушки и защелкал компьютерной мышкой. «Я же обещал тренеру! Я же слово дал!» Мальчик принялся быстро листать изображение в интернете. «Нет, не то!» — бормотал он себе под нос. «Ерунда! Не подойдет! Это вообще глупо! Где взять идею? О!» На экране появился мультяшный хамелеон в раскраске футбольного мяча. Рома громко позвал. «Мам! А хамелеон — это ящер?» «Ой, наверное», — донесся голос мамы из соседней комнаты. «Посмотри в интернете, сынок». «Так я и смотрю», — вздохнул мальчик и вернулся к поискам. С полки за Ромой тихонько наблюдали Флай, Глория и Бублик. «Гло, прием! У Ромы проблема!» — тихо сообщил Флай в игрушечную рацию. «Это очевидно!» — отозвалась Глория, которая стояла прямо у брата за спиной. «Может, знаешь, как ему помочь?» Флай растерялся и захлопал глазами. «Мальчику нужно подбросить идею для футбольной эмблемы!» — подсказал пушистый инопланетянин Бублик. «Ха! Легко!» — оживился Флай. — Давайте идею, я подброшу. Из-за двери снова раздался голос мамы. «Ромик, ты забрал справку для бассейна?» «Справка!» — ахнул Рома. «Забыл, мам!» «Давай бегом, сынок, кабинет скоро закроется». «Да, бегу!» Рома все бросил, вскочил с кресла и выбежал из комнаты. В тот же миг Ораш и Коко, которых мальчик оставил на столе, ожили и поднялись на ноги. Самурай подобрал маленький футбольный мячик, подбросил его вверх, ловко поймал хвостом и замер, изображая статуэтку. «Вот-о!» — поинтересовался Ораш. Коко и Флай дружно зааплодировали. «Отлично, Ораш! Прямо футбольный ящер!» — прокомментировала Глория со свойственным ей сарказмом. «Вот это фантазия!» «Шутишь!» — фыркнул Бублик. «Это не фантазия, это ее отсутствие! Вы позволите?» Зеленый пушистик забрал у Ураша мяч и встал на него ногами. Не без труда он поймал равновесие, поднял свои тонкие ручки вверх и замер в позе девочки на шаре с известной картины Пикассо. «Та-да!» — победно воскликнул он. «Все поняли! Круто! Талантливо!» «Отпадно!» — Глория захихикала. «Уи!» Бублик все-таки потерял равновесие и шлепнулся на стол. Мячик откатился к ногам Флая. «Флай, а ты что предложишь?» — спросила Глория. «А я предлагаю...» Скейтер взглянул на игрушечную луну под потолком и мечтательно протянул. «Спросить нашу самую талантливую куколку». «Хм, спасибо, братик». Глория польщенно улыбнулась. «Я придумала...» «Гло, я имел в виду Пинки!» Простодушно перебил сестру Флай. «Пинки?» — возмущенно переспросила скейтбордистка. И тут сверху прозвучал голос Пинки. «Вы соскучились?» Все вокруг засыпало сверкающими блестками. Принцесса сидела на луне и выглядела как кинозвезда, окруженная фотовспышками и восхищенными фанатами. Пинки заскользила с луны вниз по веревочке и эффектно приземлилась на стол. «Встречайте, лунная принцесса Пинки!» — объявила она и помахала рукой. «Всем привет!» Флай, Коко, Ораш и Бублик радостно помахали в ответ. «Привет!» — сердито буркнула Глория. «Привет, Пинки!» Флай смотрел на принцессу влюбленными глазами и с глупой улыбкой на лице. «Мы тут эмблему футбольного клуба придумываем. Для Ромы». «Ох, для Ромочки?» — Пинки запищала от восторга. «Я с вами. У меня просто волшебные идеи. Сначала можно...» «Прекрасно! Я за!» — вскричал Флай, даже не дослушав. Глория закатила глаза. А в это время на секретной военной базе генерала де Кролля царил образцовый порядок. Плюшевый кролик ответственно руководил строевой подготовкой своей армии. Точнее, дремал в своем кресле, а верные боты ходили по плацу туда-сюда. «Левой, левой, раз, два, три!» — командовал генерал в промежутках между всхрапами. Но тут на базу ворвался его маленький помощник на пружинке Мелкотрон. «Мой генерал, срочное донесение!» Панически заверещал он и повалился на стол перед генералом. «А? А? Что случилось, Мелкотрон?» Декроль подскочил в своем кресле. «Геройчики к чему-то готовятся!» Доложил взволнованный адъютант. Он подскочил к биноклю на штативе и прильнул к окулярам. Только услышав позади требовательное покашливание, Мелкотрон опомнился и с виноватым видом уступил генералу место. «Простите, мой генерал, после вас!» Расплылся в улыбке Мелкотрон, преданно глядя на разгневанного кролика. Генерал де Кроль посмотрел в бинокль. Он увидел на столе Глорию и Пинки, которые о чем-то спорили. Тем временем на столе разгоралась целая баталия. а по бокам будут милые бантики», — тараторила лунная принцесса. «Пинки, футбол — суровый спорт. Какие бантики?» — возмутилась скейтбордистка. «Милые розовые бантики», — ответила принцесса тоном, не терпящим возражений. «Это будет чудесная эмблема для Роминой команды». «С ума сойти!» — воскликнула Глория и закрыла лицо руками. В их спор вмешался Бублик. «Дамы, не ссорьтесь! Справочник космического туриста утверждает, что с любой разумной формой жизни можно договориться!» Зеленый инопланетянин взял девочек за руки и попытался притянуть их ладони друг к другу для рукопожатия. Но это оказалось не так-то просто. Глория и Пинки упирались изо всех сил. «Не с любой!» — заявила Глория и выдернула руку у настырного Бублика. «Идем, Флай!» Девочка сделала несколько шагов, а затем обернулась и увидела, что Флай не сдвинулся с места. Он смотрел на лунную принцессу влюбленными глазами и явно не собирался никуда идти. Пинки победно взглянула на Глорию и ехидно улыбнулась. Тогда скейтбордистка потащила за собой инопланетянина. «Хм, идем, Бублик, сделаем нормальную эмблему!» Они прихватили ножницы и фломастер и двинулись на другой край стола. Флай грустно проводил сестру взглядом. «Флай, ты же со мной?» — спросила Пинки самым милым голосом, на какой только была способна. «Конечно, Пинки!» Мальчик тут же позабыл о сестре. «Что нам нужно? Розовые ленты, банты, стразики?» Он сгреб в охапку несколько листов цветной бумаги и побежал за Пинки. За этой сценой внимательно наблюдал генерал. «Это мой шанс!» — воскликнул кролик, оторвавшись от бинокля. «Генерал де Кроль укрепит репутацию ребенка в коллективе. Он сделает лучшую футбольную эмблему. Солдаты, приступить к творчеству!» Боты отдали честь и бодро забегали по базе. Ораш и Коко в это время тоже пребывали в творческом поиске. Ораш решил найти вдохновение в чайной церемонии. Он сидел перед бамбуковой циновкой и тщательно размешивал венчиком зеленый порошок в фарфоровой чашке. Чай матча. Звучала успокаивающая восточная музыка для медитации. Правда, на Коко она действовала усыпляюще. Петух-тянучка сидел рядом на кубике и играл мускулами. От заунывных мотивов он все чаще зевал, но пока держался. Ораш вдохнул пряный аромат чая и сделал маленький глоток. И тут на него снизошло необъяснимое вдохновение. Хоть! Уто! Ораш схватил салфетку и сложил из нее фигурку оригами в виде куриной головы с раскрытым клювом. Пок-пок-пок! Коко пришел от творения друга в неописуемый восторг. Он обнял бумажную фигурку и сразу же заснул. Дело было сделано, а значит, можно и расслабиться. Аригато! Ораш отвесил торжественный поклон. Между тем Флай мастерил бантик из розовой ленты. У мальчика было такое сосредоточенное выражение лица, будто он проводил хирургическую операцию на открытом мозге. Вот Флай аккуратно подрезал край ленточки ножницами. Пот с него катился градом. Наконец бантик был готов, и скейтер с облегчением выдохнул. «Готово, Пинки!» Лунная принцесса, которая отдыхала в шезлонге неподалеку, лениво повернула голову и нехотя встала. Она подошла к Флаю, сняла розовые очки в виде звездочек и принялась пристально разглядывать бантик. Но тут ее синие глаза сузились, а губы недовольно скривились. «Ой, Флай, вон там неровно. Переделай еще разочек», — вынесла неутешительный вердикт принцесса. Флай, вокруг которого валялось уже 17 не прошедших проверку бантиков, совсем потерял терпение. «Пинки! Ну сколько можно? куда ровнее. И, может, возьмем другой цвет?» «Флай, это для Ромочки», — терпеливо, но строго пояснила принцесса. «Все должно быть идеально, а цвет нужен розовый». Флай горестно вздохнул и принялся вырезать новый бантик. Свою эмблему готовили и Глория с Бубликом. Девочка раскрашивала бумажную корону желтым фломастером, а зеленый пушистик расширял горизонты абстрактной живописи. Проще говоря, он облизывал разноцветные чупа-чупсы и лизал бумагу, оставляя на ней цветные полосы. Потом он стащил у напарницы уже раскрашенные короны и прилепил их к своей картине. «Эй!» — возмутилась Глория, но Бублик не обращал на нее внимания. «О, новая идея!» — вскричал он и неожиданно разорвал свою картину пополам. «Давай вверх, сделаем низом и будем смотреть вот так!» Бублик разбросал обрывки по столу, встал на руки и задрал ноги вверх, но быстро потерял равновесие и брякнулся носом в свое же творение. «Да, надо было работать с Флаем», — проворчала скейтбордистка. Она посмотрела на другой край стола, где Флай, широко распахнув глаза, выслушивал нотации Пинки. «Розовое значит легкое и изящное», — назидательно объясняла Пинки. «Это тренд сезона. Ведущие клубы одевают своих игроков в розовую форму». «Ох, Пинки!» — влюбленно вздыхал Флай и покорно обклеивал футбольный мяч розовыми бантиками. «А может и нет!» — фыркнула Глория. Внезапно хлопнула входная дверь, и из коридора послышался голос Ромы. «Мам, это я! Вот справка!» «Хорошо, помой руки!» — отозвалась мама с кухни. Игрушки оторвались от своих поделок и тревожно прислушались. «Это Рома!» — взвизгнула Пинки. «Ну вот, не успели!» Уныло протянул Флай. «Мы тоже!» Глория в сердцах швырнула фломастер на пол. «Ос!» Ораш нежно обнял свою фигурку оригами. И тут на стол с грохотом опустилась поделка генерала де Кролля. Фигурка робота из пластиковых стаканчиков и конструктора. Геройчики задрали головы и уставились на плюшевого кролика и его адъютанта, стоявших на спинке компьютерного кресла. «А я успел!» — торжествующе провозгласил генерал. «Старая школа снова спасает мир!» «Да, мой генерал! Точнее, и не скажешь!» — подобострастно воскликнул Мелкотрон. За дверью послышались шаги, и игрушки побежали прятаться. Войдя в комнату, Рома бросил рюкзак на пол и устало опустился в кресло перед компьютером. «Скоро тренировка. Что же придумать?» — задумчиво пробормотал он себе под нос. Он бросил взгляд на стол и только тут увидел поделки, оставленные геройчиками. «Ого! Откуда это?» — удивился мальчик. «Столько идей! Это мне мама помогла? Спасибо, мам!» И мальчик бросился творить. Он вооружился цветной бумагой, ножницами, клеевым карандашом и заготовками геройчиков. Рома увлеченно мастерил, ловко соединяя части, сделанные игрушками. Геройчики наблюдали из своего укрытия на полке и удивленно переглядывались. Наконец, эмблема была готова. На фоне футбольных ворот красовался робот с крыльями и головой петуха. Шею его украшал розовый бантик. Головой петух отбивал футбольный мяч, а из ракетных сопол в его ногах вырывалось пламя. Рома любовался результатом. «Класс! Сделал, как и обещал!» Довольно улыбнулся он. «За такую эмблему команде стыдно не будет. Роман слово держит!» «Рома, иди обедать!» — позвала мама. «Да, обедать!» — радостно вскричал мальчик и выбежал за дверь. Игрушки спустились с полки и подошли к Роминому шедевру. «Хм, а неплохо!» — кивнула Глория. «Ух ты!» — восхищенно ахнул Флай. «Разумеется!» — хмыкнул Мелкотрон. «Ведь в основе гениальное решение генерала де Кроля!» «И, как видишь, нашлось место даже розовому банту», — заметила Пинки, покосившись на Глорию. «Вижу, вижу», — примирительно сказала та. «Ну что, мир?» Скейтбордистка протянула руку лунной принцессе. «Мир». Пинки пожала Глории руку и надела ей на запястье розовый бантик с блестящим камушком. «Хм, тебе идет». «И правда идет». Флай с восхищением разглядывал браслет. «Прекрасная работа, Пинки!» Глория устало вздохнула. «О, а пойдемте в кафе», — предложила Пинки. «У меня как раз готов торт по новому рецепту». «Как говорит справочник космического туриста», — вмешался Бублик, потрясая маленькой книжкой. «Нет ничего чудеснее свежего тортика в компании друзей». Затем он неожиданно вырвал из справочника страницу с картинкой торта и сунул в рот. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь размеренным чавканьем. Игрушки переглянулись и дружно рассмеялись. Впрочем, от настоящего тортика даже Бублик не стал отказываться.